16-я статья. Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения. Давай, кащи! Кащи! Господа! Возьмите меня, я хороший. Может, возьмем гада? Не надо! Пусть в другой раз знает, как нарушать конвенцию. Малый кот, брось птицу. Влезайте. Черт с вами. Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем. Полный ход. Заседание продолжается. Послушайте, студент, итак, к вам обращаюсь, гражданин Паниковский. У вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся. Какие жалкие, ничтожные люди. Вот как. А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником. Джентльменом. Тогда вот что. Если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом. Почему? Потому что они у вас совершенно черные, не от грязи ли? Вы жалкий, ничтожный человек. Это говорите вы мне, своему спасителю. Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво. Как? Вот так. Посадите его на землю. Тщательно. Подождите. Студент, идите назад, в Арбатов. Там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Я больше не буду. Я нервный. Кстати, как вас зовут? Меня зовут Михаил Самуэльевич. Встаньте на колени, Михаил Самуэльевич. Подоби. Хорошо. Ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно. До первого нарушения дисциплины. С возложением на вас обязанностей прислуги за все. Вперед! Антилопа Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница. Через полчаса машина свернула на большой тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды, в руке без бороды держал листок бумаги. Товарищи, считаю торжественное заседание открытым! Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты! Все Балкадур! Палатин Сирий! Улучшайте дороги! Такси за прием! Скажите, они за нами не погонятся? Почему толпа? Что случилось? Да просто люди никогда не видели автомобиля. Так, обмен впечатлениями продолжается. Слово за водителем. Ваше мнение, Адам Казимирович? Праздники такого рода часто бывают у селян. Да. Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босиков без высшего образования. Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта. Почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное и доброе вечное. Вот смотрите. Газета «Известия». Читаю название заметки. Автомобильный пробег Москва-Харьков-Москва. Сейчас мы находимся на линии автопробега, приблизительно в 150 километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю. Молчите. Значит, не поняли. Ну, хорошо. Слушайте внимательно. Первое. Крестьяне приняли антилопу за головную машину автопробега. Слышь, а да? Второе. Второе. Мы не отказываемся от этого звания. Более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы головная машина. Лево по борту деревня. Позади нас идут 5 первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Остановку назначаю только в городе Удоеве. Ага. Там нас поджидает бочка с горючим. Воду, Казимирович! Да, да. На приветствие отвечать? Только поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Времени ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву. Ура! Ура! Ура! Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. Ура! Ура! Ура! Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли. Ура! Ура! Ура! 30 километров антилопа пробежала за 1.5 часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головой. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы. Не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами, в честь отважных автомобилистов.